офисные крысы. Их статус очень низок, считают себя важными, они в госорганизме. Вся их жалкая жизнь, малодушие им пронизана. Грызть друг друга, дабы на новую должность свой зад протиснуть. Время шкурой неубитого медведя. Совет детям дают типа диплом липовый. Получишь, станешь человеком с большой буквы. Не о полости прибегнув, те мещане все стремятся в зону комфорта. Воплощение мечты хозяина их мекка. Лишь о мелких думая проблемах века. Вся жизнь на работе и в дилеммах. Как план выполнить продаж, повысить эффективность. Кажется им депрессивным разговор о смене порядка в государстве. Революция не их удел, хотя признание заслуг перед компанией. Богатство тупо тянут из себя одеяло. Эти эгоисты, ублюдки, капиталисты. Не волнуйся, урезает все до основания. Получить стараясь прибыль чистую. Буржуазия, мистер. У них развитие бизнеса, ищут бизнес-тренеров. Раздают брошюры на тренинги. Тебе маски промоют без цензуры. Ты придурок, ведь смиришься с положением. Был таким же, как они, но тем не менее искал выход из тени. Ведь кто-то пока рассчитывал на благодарности компании. Но хер не встанет. Офисные крысы, их статус очень низок. Считают себя важными, они в госорганизме. На теле самом винтике проклятого капитализма. Он виновен в наших бедах, вызывает чувства низменные. Офисные крысы, статус очень низок. Стиль проклятого капитализма. Чувства низменные. Офисные крысы, офисные крысы, крысы. Владельцы нанимают серверов, тервут рабочих. Прям в клочья доводит до апатии. Не любят одиночек, да. Во все сели политика коммерческих компаний. Выбросить отжав на деле. Бездельники из кадров позовут на собеседование. На липовые должности возьмут своих знакомых на вакансии. Не возникает сложностей. Ты понял, вот их стиль. Оклад лишь свой грести. Ведь создадут работы с понедельника и до субботы. Будут получать оклады больше тех, кто в шахтах. Обливаться потом белых вортов. Видимо в офисах как крыс пронизывают банки. Банды дармоедов, госорганизм. Им дела нет на нищенские пенсии, безработицу. Их старость не коснется, думая о себе заботятся. Хотя чуть-чуть осталось. Квалификации избыток, фитнес по вечерам. На дачу по выходным подохнешь, никто не вспомнит. Именем назовет другим, да. Офисные крысы, их статус очень низок. Кип офис им не писан, у компа потом завис. Там близко повышение, но ты падаешь и вниз сам. Офисные крысы, их дело за кулисом. Вниз бам, дисам, загашу. Каприз дам, вот тебе компромисс дам. Задницы под лискам, вот тебе заебись там. Боссом становись. Офисные крысы, их статус очень низок. Считают себя важными, они в госорганизме. На деле самом винтике проклятого капитализма. Он виновен в наших бедах, вызывает чувства низменные. Система есть наш враг. Но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь. Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг. Обычных людей, чей разум мы спасаем. Однако до тех пор, пока эти люди часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность. А многие настолько отравлены и так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Черт возьми, мы вкалываем на фабриках и в ресторанах. Гнем спину в офисах. Нас дразнят, рекламируя одежду. Мы работаем в дерьме, чтоб купить дерьмо нам не нужно. Мы пасынки истории, ребята. Мы не востребованы. Ни тебе великой войны, ни великой депрессии. Наша война – война духовная. Наша депрессия – наша судьба. Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать.